«Ну и что же?» — улыбнулся Кузьмичев. «Это решение партии, а вы не согласны?» «Согласен. Но я знаю старинную истину. Исключение подтверждает правило. Я прошу сделать исключение для старого специалиста, товарища Колычева, Нила Алексеевича. Это ходячая энциклопедия розыскной работы, ходячая картотека и ходячая компрометация советской власти», — снова улыбнулся Кузьмичев. «Вы задумались над тем, что многие граждане знают вашего Колычева как бывшего полицейского чиновника, бывшего дворянина и вообще бывшего?» У народа возникает вопрос: если советская власть использует в своей работе бывших, она пуста? Она не в состоянии сама по себе ничего решить, ничего обеспечить, и больше того, народ может засомневаться? А это, скажу я вам, печально, если не больше. А указание товарища Ленина о тактичном и бережном отношении к старым специалистам, закипая, спросил Бушмакин, вы о них знаете? Эти указания не распространяются на полицию. Неужели вы этого не понимаете? Странный вы человек, удивился Кузьмичев. Ведь вы просите за тех, кто нас преследовал и истязал. Что за близорукость? Я прошу в интересах дела. А оно у нас, надеюсь, общее. По-вашему, корабль революции в опасности только потому, что какой-то там Колычев будет исключен из списка личного состава УГРО? Съехидничал Кузьмичев. Если Колычев и такие, как он, будут и впредь помогать советской власти, упрямо сказал Бушмакин, корабль революции только быстрее поплывет. Кузьмичев задумался на мгновение. Ваша настойчивость и убежденность делают вам честь, товарищ Бушмакин. Хорошо, я разберусь. Ну вот и славно, растаял Бушмакин. Ухожу от вас в полной надежде, товарищ Кузьмичев. Бушмакин ушел, Кузьмичев нажал кнопку звонка. «Я вас вот о чем попрошу», — сказал он секретарю. «Направьте начальнику милиции напоминание. Всех бывших полицейских уволят в течение 10 дней, без всякого исключения. Это все. Впрочем, нет. Напомните, как фамилия товарища, который только вышел?» «Да вы его должны знать», — удивился секретарь. «Вы же с ним вместе работали». «Я не спрашиваю вас, с кем я работал», — холодно заметил Кузьмичев. «Если вы не знаете, имейте партийное мужество честно сознаться в своей неосведомленности». «Бушмакин его фамилия», — нахмурился секретарь. «Вот видите», — назидательно сказал Кузьмичев. «На пустые пререкания мы с вами потратили несколько драгоценных минут. Это не по-государственному. Так вот о Бушмакине. Составьте от моего имени докладную на имя первого секретаря. Отметьте, что Бушмакин — товарищ политически незрелый. Думается, уголовным розыском руководить ему рано». «Да он пожилой уже», — наивно удивился секретарь. «Значит, поздно», — отрезал Кузьмичев. Колычев, конечно же, не догадывался о том, какие тучи собрались над его головой. Он настойчиво работал над делом Пантелеева, пытаясь отыскать хоть какие-нибудь подходы к матерому бандиту. В обеденный перерыв Колычев пригласил Колю прогуляться. Они вышли на набережную Екатерининского канала. Была ранняя весна. Над утомительной мозаикой Спаса на крови синело ситцевое петербургское небо. Внизу, за чугунным парапетом, черная вода несла щепки, сломанные стулья и всякий хлам. Городское хозяйство пока бездействовало. «Красивая церковь?» — вдруг спросил Колычев. Коля всмотрелся. «Пестрая». «А вообще ничего. Материал хорош на века». Колычев с уважением посмотрел на Колю. «Честно сказать, поражен точностью вашего суждения, Коля. Профессионал и искусствовед не сказал бы лучше. У вас меткий острый глаз. Вам бы книжки по искусству надо почитать. Грыбаря, например. История русского искусства. Прекрасная вещь». «Куда нам?» — вздохнул Коля. «На Маркса и классиков времени не хватает». «Что будем с Ленькой делать, Нил Алексеевич? Будь он трижды не ладен». «Есть у меня одна зацепка», — сказал Колычев. «Ну-ну», — заинтересовался Коля. Колычев покачал головой. «Коля, вы прекрасный молодой человек. Ну, позвольте заметить, вам лицеприятно, что «ну» говорят лошадям. Вы удивительно...